Христос воскрес. Воистину воскрес. И в это праздничное утро мы будем читать из Евангелия от Марка, 15 главы. Кто не имеет Библии, пожалуйста, поднимите руку. Витя вам принесет. И мы будем читать 15 глава Евангелия от Марка, начиная с 15 стиха и до конца 16 главы. Отец, мы просим Тебя, открой наши сердца, пожалуйста, сейчас для принятия и понимания Твоего Слова. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетший терновый венец возложили на него. И начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и становились на колени, кланяясь ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками насмехались, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Эллаи, Эллаи, ламма савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышавши, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломея, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходя ко гробу при восходе солнца и говоря между собой: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. и, вошедшие во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И вышедшие побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресши рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки над больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Давайте помолимся. Да, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою великую победу, Господь, который был на этот день, Господь. И мы благодарим Тебя за результат, который все еще реально в наши времена, в нашей жизни, Господь. И мы собрались здесь, Господь, праздновать Твоя победа и признавать, Господь, что Ты Господь, и что Ты дал нам, что мы не нашли в этот мир, Господь, и это жизнь, и жизнь с битком, Господь. И, пожалуйста, благослови остаток нашего служения сейчас, Господь. Пусть все будет для Твоей славы, Господь. И это мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. All right, well, welcome. Again. Добро пожаловать всем. And this time we'll dismiss the children if they haven't already left. Сейчас, если дети еще не ушли, они могут пойти в воскресную школу. Okay. And the rest of us, let's turn in our Bibles to 1 Corinthians chapter 15. А мы все оставшиеся здесь, давайте откроем наши Библии, первое послание Коринфянам, 15 глава. What page is that, Dima? 216 страница. And let's read here the first four verses. 1 Коринфянам, 15 глава. Давайте прочитаем здесь первые четыре стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Paul here's writing a letter to the Corinthians. И здесь Павел пишет это письмо, это послание Коринфянам. And he's reminding them, really, of the foundation of all Christianity. И он напоминает им о самых первоосновах христианства. Now, I'm sure it would be a very amazing thing to gather all the books that have been written on theology, the life of Christ, all of these things in the whole world and gather them together. Я думаю, это удивительно было бы, если удалось так собрать все книги по богословию, все книги о жизни Христа и собрать их вместе. And probably fill up a whole country. Скорее всего, эти книги заполнили бы целую страну. Yeah, you could probably bury Switzerland, you know, with those books. Наверное, можно похоронить Швейцарию под всеми этими книжками. Yeah, and but you know, sometimes in all the different talkings and theories and all of these things, it's very easy to lose the foundation. Но иногда за всеми этими разговорами, за всеми этими словами очень легко и очень просто потерять основу, основу веры. Yeah, the Corinthians knew a lot about Christianity. И там люди в Коринфе, в Коринфской церкви знали очень много о христианстве. But they had a lot of problems. Но в то же время мы видим, что у них было очень много проблем. And a lot of that had to do with they had just gotten away from the simplicity that was in the gospel message. И, скорее всего, то, что это было потому, что они не понимали простоту, и они не принимали всей простоты Евангелия. Yeah, so Paul brings them back to the foundation. И поэтому Павел в этих словах возвращает их к первоосновам. And here in these two verses, verse 3 and verse 4. И давайте посмотрим на эти два стиха, третий и четвертый стих. You know, here it's like the heart of God and the plan of God for man opens up to us. В этих стихах план Божий и Божье сердце для нас, оно открывается через эти слова. Yeah. It says in verse 3 that Christ died for our sins according to the scriptures. В третьем стихе мы читаем: Христос умер за грехи наши по Писанию. All that we just read about what happened on the cross. И все, что мы сейчас прочитали, произошло на Христе. Yeah, that had all been prophesied hundreds and sometimes even thousands of years before it happened. Все, что произошло там, было пророчествовано за много лет назад, за тысячи-тысячи лет назад. This was God's plan from the beginning. И это был Божий план от самого начала, от самого сотворения. Yeah, God knew that man would fall into sin, that man would rebel against Him. And choose to live his own way and not live in God's way. И Бог знал, что человек согрешит и выберет свой собственный путь, что он пойдет своим путем, а не тем, каким Бог для него приготовил. Yeah, God knew from the beginning all the problems that would be. И Бог от самого начала знал все проблемы, которые будут у человека. And so God from the beginning had already chosen his way of solving those problems. И поэтому Бог от самого начала уже предусмотрел пути решения этих проблем. And that plan was the cross. И этим планом был крест. You know, in the cross, if we understand it properly, is the greatest revelation to man about the character of God. Если у нас правильное понимание, то мы должны осознавать то, что крест является самым большим откровением Божьего характера, Бога для нас, людей. Yeah, we read about the cross and we, you know, it's not pleasant. We read about it and we just kind of go, ooh. Мы читаем о кресте, и это не очень приятно для нас. Мы читаем эти слова, то, что там происходило, и мы ужасаемся. Yeah, I don't know how many of you watched «Страсти Христова» на 1+1 last night. Не знаю, кто из вас смотрел вчера этот фильм, вчера вечером. «Страсти Христова». Yeah. You know, lots of people watch that film, they say, you know, one time in a lifetime, I don't need to ever see that film again. И многие люди говорят, что я один раз посмотрел этот фильм, и для меня этого достаточно, я больше не смогу посмотреть его. Yeah, it's a violent film. Да, это фильм, в котором много насилия. Yeah. But it in some way probably accurately portrays what happened at the crucifixion of Jesus Christ. Но все же можно сказать, что каким-то образом этот фильм отражает всю ясность и все то, что происходило там на кресте во время распятия. Why the cross? Почему крест? And why did it need to happen? Почему это должно было произойти? And the answer is love. И ответ, который мы получаем, это любовь. Yeah. It's the love of God that we see at the cross. Это любовь Христова, которую мы видим там на кресте. Yeah. And now there are people who try to understand God. The world is filled with people who are trying to understand who God is, what's He like, how can we know Him. И вот сейчас мир переполнен людьми, которые задают много вопросов. Кто такой Бог? Какой Он? На кого Он похож? And the cross is the way that God has chosen to really reveal much about His character. И Бог сам избрал крест для того, чтобы показать свой характер, для того, чтобы показать, кто Он есть такой. Yeah. Let's turn to John chapter 3, verse 16 and 17. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стихи. Mm-hmm. Let's read that. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. How much does God love you? Насколько Бог любит вас? Some people think God doesn't love them at all. Некоторые люди говорят, что Бог, наверное, меня вообще не любит. Yeah, and they come to that conclusion because they're looking at the circumstances of their life, or they're looking at what's going on in the world around them. И они приходят к такому выводу, потому что они смотрят на все обстоятельства, которые происходят в их жизни, на все, что происходит в мире вокруг. Yeah, and they just think, well, the circumstances of my life are not good. If God loved me, I would have good circumstances. God somehow, I would see the love of God in the circumstances of my life. И они смотрят на все эти обстоятельства, на все проблемы в жизни, и они говорят: хорошо, если Бог любит меня, то почему все это происходит в моей жизни? I see bad circumstances. Я вижу все плохое, что происходит в моей жизни. Yeah, so I don't even believe God exists. Поэтому я даже не верю в то, что Бог вообще существует. That's wrong reasoning. И это неправильные аргументы. And it's looking for the wrong place to try and understand the love of God. И такой человек смотрит совсем не туда для того, чтобы понять, каков Бог. Yeah, this last week I've been reading many of the testimonies of people who lived through the Second World War. И на прошлой неделе я читал много свидетельств тех людей, которые пережили Вторую мировую войну. Some soldiers, some just normal people who lived in that time. Некоторые солдаты, некоторые люди, которые жили просто в то время. And I read some stories about people who were children in that time. Я читал истории, которые написали люди, которые были детьми в то время. You know, and the time was a horrible time. И в то время ужасное происходило. There was war. People were killing themselves, killing each other all around them. Шла война, и люди убивали друг друга повсюду. People lost everything they had. Люди потеряли все, что они имели. They lived in fear. Они жили в страхе. Hunger. Голоде. Great suffering. В большом страдании. You know, and did that mean that love had ceased to exist on the world, and that there was nothing good, nothing right anymore anywhere? И значит ли это, что нет больше справедливости, нет нигде правды, нет любви? Yeah, I'm sure some people thought that. Я уверен, что многие люди мыслили именно так. You know, some people describe those years as just a living hell. It was the time of hell. Некоторые люди описывают это время как ад на земле, как живой ад. You know, but love existed. Но любовь существовала. Yeah, and in some of these stories, people talk about how everything was bad. They had no place to go, no nothing to eat. И в некоторых историях люди делятся о том, что было такое время, когда им не было куда идти, не было что есть. But then someone reached out to them. Someone helped them. Но потом кто-то появился в их жизни, кто-то помог им. Someone maybe they didn't even know. Кто-то, может быть, кого они вообще даже не знали. There were those who were even adopting children into their families in that time, just to save them, to help them. Там были люди, которые в то время просто брали детей в свои семьи для того лишь, чтобы спасти их. Yeah, and in this horrible time, yet love was working in the midst of these terrible circumstances. И во всем этом ужасе, который происходил в то время, мы видим, как любовь совершала свою работу. You just needed to know where to look for it. И нужно лишь знать, куда смотреть. You know, today, what's happening in our world? Что происходит сегодня в нашем мире? Yeah, I talked to a neighbor of ours 2 days ago. Я разговаривал с нашим соседом. And she was a very depressed woman. С нашей соседкой, и эта женщина находится просто в депрессии. Yeah, and we started talking, and she just started talking about what she was reading in the newspapers and seeing in the world around her, and everything was bad. И мы начали говорить с ней, и она начала рассказывать о том, что она читает в газетах, о том, что она видит, что происходит в мире, как мир просто катится непонятно куда. Yeah, what's happening in our world? Что происходит в нашем мире? Well, there's a war going on. Идет война. Yeah. And it's happening in the spiritual realm. Эта война происходит на духовном уровне. Yeah. And there is a force in our world. He's called the devil. И есть сила в нашем мире, и эта сила — это дьявол. Yeah, he's also called in the Bible, he's called the destroyer. the deceiver. В Библии он назван обманщиком, лжецом, он назван разрушителем. The Bible tells us his goal for mankind, destruction. И Библия говорит о том, что его цель для всего человечества это разрушение. And he's working in our world right now. И прямо сейчас он совершает свою работу в нашем мире. And he's a very clever deceiver. И он очень умный обманщик, очень умный лжец. Yeah, and he's so clever that very often people blame God for what he is doing. Он настолько хитро все делает, что иногда даже люди обвиняют Бога за то, что он совершает в их жизни. Yeah, and people looking at the circumstances, looking at what's going on, they're tempted to just say, I don't believe that God exists. I don't believe that God could be and all this evil could be in our world. И люди, глядя на все испытания, на все плохое, что происходит в их жизни, в окружающем мире, они просто говорят, я не верю в то, что Бог существует, в то, что Бог любит. They're looking in the wrong place. И они смотрят в ложном направлении. You know, God has held up for all the world to see the proof of his love. И Бог поднялся, и Бог висел там для того, чтобы весь мир узнал истину о нем, узнал правду. Where do we look to see the love of God? Куда нам следует смотреть для того, чтобы увидеть Бога, увидеть Божью любовь? Yeah, the cross. На крест. The only proper place to come to an understanding of God's love is to look there. Единственное место, куда нам мы можем устремить свой взгляд для того, чтобы понять, какой же Бог, это место. Who has children in this hall? У кого есть дети в этом зале? Yeah, I know there's lots of you out here. Yeah. Я знаю, что есть много таких людей. Yeah. Who would you give your child to die for? За кого бы вы отдали своего ребенка? Yeah. Чтобы он умер. Yeah. Somebody's in some terrible place. Let's say they have some terrible disease, but the blood of your child could save them. And they call you and they say, "Hey, we need the blood of your child to save this person." Предположим, такая ситуация, то что кто-то умирает и нужна кровь, и кто-то подходит и говорит то, что кровь вашего ребенка спасет этого человека. You know, who when they were talking on the phone would just say, "Oh, yes, I'll have him at the hospital in 15 minutes." Кто, разговаривая по телефону с таким человеком, скажет, "Конечно, через 15 минут я привезу его в больницу." No one. Никто. No one can even imagine doing that. Никто даже вообразить себе такой ситуации не может. Yeah. But yet that is the heart of God towards us. Но таково Божье сердце к нам. God looked at this world. И Бог смотрел на этот мир. He saw you, he saw me. Он видел вас, он видел меня. You know, dying in our sins. Умирающих в наших грехах. Separated from his life, from his blessing, his goodness. Отделенных от его любви, от его благословения, от его милости. Lost. Потерянных. And the heart of God broke for you. The heart of God broke for me. И Божье сердце разрывалось за меня, Божье сердце разрывалось за вас. And the love of God is so great and deep and wide that he was willing to give his son for you, for me. И любовь Бога настолько была велика к вам и ко мне, что он пожелал отдать своего сына. Can you believe that? Можете поверить в это? Yeah. If we look at the cross, that's what the cross tells us. There's the proof. Если мы взглянем на крест и посмотрим, что там происходило, то мы увидим, что это есть доказательство. Well, yeah, maybe you lost your job. Maybe you have some kind of physical problem. Maybe there's some kind of difficulty in your life. Конечно, может быть, вы потеряли работу. Может быть, вы в какой-то болезни. Может, какая-то сложная ситуация в вашей жизни. You know, it's confusing. Why did this happen? И вы не знаете, вы теряетесь в догадках, почему происходит такое в вашей жизни. What's God doing if he exists? Что Бог вообще делает, если он существует? Yeah. Turn your eyes to the cross. И обратите свой взгляд на крест тогда. Yeah. What's a lost job in comparison to an eternity in hell? Что значит потерянная работа по сравнению с вечностью, проведенной в аду? Yeah. You know, it's nothing. It's nothing in comparison. Это ничто. Yeah. And God has worked in such a way to solve our eternal problems. И Бог таким образом решил проблемы, которые существовали в вечности, вечные проблемы. Yeah. And so everything that this life, the worst problem you'll ever have in this life, is a temporary problem. И поэтому любая проблема, которую мы имеем в этом мире, в нашей жизни, это лишь временная проблема. Yeah. And so the cross, in many ways, the cross speaks to us of the love of God. И поэтому крест говорит нам о любви Божьей. Yeah. But it also speaks to us of the end of many things in our life if we receive the reality of the cross. Но в то же время крест говорит еще кое о чем в нашей жизни. Он говорит о многих вещах, которые происходят для нас, если мы приняли. Yeah. And the end of many things. Конец. Много разных вещей. Mm-hmm. Yeah. Now, sometimes we think, well, the end of something, is that really good news? И иногда мы думаем то, что, ну, если это конец, то не очень приятное событие. Yeah, ends. Ends are not things that we really often rejoice about, are they? Когда наступает конец чему-то, то совсем немного радости. Yeah, usually. Обычно. Unless you're sitting in the dentist chair. У стоматология. Тогда конец. По крайней мере, если вы... Не в том случае, если вы сидите у стоматолога. Yeah, then the end of that time is a really good thing. Тогда, когда наступает конец там, то вы радость, полной радости. Yeah. I don't know if any of you have ever owed large sums of money to someone. Я не знаю, одалживали ли вы кому-то большие суммы денег. Yeah, you know, that's not a happy situation. Это не очень такая счастливая ситуация. Yeah, and it's a happy time when you can pay it back, and the that time has come to an end. Когда вы занимали у кого-то деньги, и это очень, вы полны радости, когда у вас есть возможность расплатиться со своим долгом, и этому приходит конец. The debt has been ended. И долг уже выплачен. Yeah. Or if you've ever been sick. Если вы когда-либо болели. Yeah, seriously sick, and you're trying to get well, and trying to get well, and then finally you're well, and the sickness has ended. Серьезная болезнь, и вы пытались всяким образом лечиться, вы проходили разные курсы лечения, и в конце концов вы вылечились. Yeah, you're very happy to see the end of that time. И вы полны радости, вы счастливы от того, что болезнь прекратилась. Well, the cross, it brings that kind of happy ending to many things about our life. И крест приносит такой же счастливый конец в нашу жизнь. Yeah, turn with me to Romans chapter 5. Давайте откроем послание к Римлянам, 5 главу. Страница 192. And let's read verses 6 to 10. Римлянам, 5 глава, давайте прочитаем с 6 по 10 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». This passage tells us that God at the cross has solved many of our problems. И здесь этот отрывок говорит нам о том, что Бог на кресте решил очень много наших проблем. Yeah. The cross means the end of our sins. Крест значит конец наших грехов. Yeah. Our sins, what are they? Где наши грехи? Yeah. Well, they are the thing that separate us from God. Грех это то, что отделяет нас от Бога. Yeah, it tells us that in the book of Isaiah, that as we do things against the will of God in rebellion to what God has told us in His Word. Об этом говорится в книге пророка Исаии, о том, что когда мы поступаем против Божьей воли, когда мы совершаем что-то против Его желания, yeah, the result is our relationship with Him is broken. То результатом этого является то, что наши взаимоотношения с Ним разрушены, разорваны. That's the problem of sin. И в этом состоит проблема греха. God is holy, just, righteous. Бог свят, справедлив, праведен. As we choose to live in sin, когда мы выбираем жить в грехе, you know, we choose to be out of fellowship with God. То мы выбираем выйти из этих взаимоотношений с Богом. Yeah, to live separated from Him. Жить отдельно от Него. Yeah, and really under the control of Satan. И жить под контролем сатаны. Yeah, our sins are our greatest problem, whether we realize that or not. И наши грехи на самом деле это огромная проблема, осознаем мы это или нет. God knows that is. God knows that. Но Бог знает это. And so at the cross he solved that problem. И поэтому на кресте Бог решил эту проблему. Yeah, Christ took our sins upon himself and paid the price. He died for our sins. Христос взял наши грехи и умер на кресте. Он заплатил за наши грехи. And then here in verse 10 it tells us the result of that. И затем в 10 стихе здесь послание к Римлянам мы читаем о результате этого поступка. Yeah, that we are now reconciled to God. Мы читаем о том, что мы примирились с Богом, теперь мы имеем примирение. Yeah, before we were his enemies. That's how the Bible says it. Перед тем мы были его врагами, и об этом говорит Библия. But the cross puts an end to that. Но Христос положил конец этому. Yeah. And it brings us into a place of being reconciled to God, in fellowship with God. И Бог таким образом приводит нас в место примирения, в место мира с Богом. Yeah. And so no longer are we on opposite sides with God, but we are with him. We have been brought into fellowship, into his very family. Поэтому мы уже не против Бога, мы уже не его враги, но мы введены в его семью, в его, в общение с ним. Romans chapter 8, if we turn over a couple of pages. Послание к Римлянам, 8 глава, с 1 по 4 стихи. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Verse 1 tells us there is no condemnation now to those who are in Christ Jesus. В первом стихе мы читаем: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Yeah. Have you ever lived in condemnation? Жили ли вы когда-нибудь под осуждением? Yeah, you have done something wrong and you know you've done it wrong. Вы что-то совершили, и вы знаете, что это был неправильный поступок. Yeah, maybe it was something in your family or your job. Может быть, это что-то было у вас на работе или в вашей семье. You know, and you're guilty. You did it. И вы виновны. Вы чувствуете себя виновным. Вы совершили это. You know, and you feel bad about it, and you're just like, wow, I wish I had never done that. И вы переживаете по этому поводу. Вы говорите, лучше бы я никогда этого не делал вообще. You know, how could I ever do that? Как я вообще мог это сделать? How could anybody ever forgive me, or how will things ever be made right? Не знаю, получу ли прощение, простят ли меня, смогу ли я дальше правильно поступать. You know. Well, have you ever felt that way about any area of your life? Maybe there's some great sin that you committed in your life, and your whole life seems to be lived in the shadow of that sin. Чувствовали ли вы когда-нибудь это в своей жизни? В какой-то из сфер жизни? Может быть, грех, который вы совершили, и который потом отбрасывал тень на всю вашу жизнь? You know, you wish you had never taken that first drink of alcohol, and because of the power now that holds over your whole life. Вы когда-нибудь желали никогда не выпить этот первый глоток алкоголя, который потом бы оказывал влияние на всю вашу жизнь? You know, now everything seems to be lived in the shadow of the destructive power of that sin. И вот это случилось, и теперь кажется, что вся ваша жизнь она покрыта этой разрушительной силой этого греха. Or something happened in your family, or something happened here, or something happened there, and all the time you think about that and just think, I wish that had never happened. I my life would be different if that had never happened. Или что-то произошло в вашей семье, на вашей работе, где-то в вашей жизни, и вы говорите себе, лучше бы это вообще никогда в жизни моей не произошло. Yeah, that's condemnation. Это и есть осуждение. That's the feeling of condemnation. Это чувство, которое приносит осуждение в нашу жизнь. But God's news to us is there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Но Божья весть для нас в том, что нет никакого осуждения во Христе Иисусе. You see, the cross makes everything about your life different. Вы видите то, что крест изменил вашу жизнь совершенным образом. Yeah, and it brings an end to the condemnation that we feel because of our sins, the things that we have done wrong. We realize Jesus has paid the price for all those things forever. И крест принес конец очень многим вещам. Мы видим то, что Иисус заплатил за все это. Он поставил точку. And so the cross brings an end to our sins. It brings an end to our broken fellowship with God. It brings an end to condemnation. Поэтому крест приносит конец нашим грехам. Крест приносит и ставит, приносит конец осуждению. And our broken relationship with God, an end to that. Приносит конец нашим разрушенным взаимоотношениям с Богом. Yeah. So the love of God is manifested at the cross of Jesus Christ, deals with all these great problems of our life. Поэтому любовь, которая была провозглашена с креста, она справляется сейчас со всеми проблемами, которыми мы встречаемся в нашей жизни. Turn with me to 1 John chapter 4. Давайте откроем первое послание к Иоанну, 4 главу. Verse 10. 10 стих. Страница 182. Первое послание к Иоанну, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Again, here is the proof of God's love for you. You must look to the cross of Jesus Christ. Снова мы видим доказательство того, что доказательство Божьей любви. Мы снова смотрим на крест. So that's the first half of the gospel message. И это лишь половина благой вести, вести Евангелия. If we turn back to 1 Corinthians, verse 15. Chapter 15. Если мы вернемся назад в первое послание Коринфянам, 15 глава, 15 стих. We see in verse 4 the second half of the gospel message. В 15 главу, то в 4 стихе мы видим вторую половину благой вести, Евангелия. Let's read that. Давайте прочитаем. Before, that he was raised again. И что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Yeah. What does the resurrection speak to us about? Что для нас значит воскресение? Yeah, if the cross speaks about the love of God for us, shows us the proof of God's love for us. Если крест показывает нам Божью любовь, если крест доказывает нам то, что Бог любит нас. Yeah, what does the resurrection show us about God? То какое значение для нас имеет воскресение? Что воскресение показывает нам о Боге? I believe it's the revelation of God's power to us and God's power to change lives. Я верю то, что это откровение Божьей силы и Божьего могущества для нас. Yeah. Turn with me to Romans chapter 1, verse 16. Давайте откроем послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. Это страница 188. Послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Yeah. You see, the gospel message is not just a religious philosophy. Вы видите то, что благовествование, благая весть, это совсем не философия какая-нибудь религиозная. It is the message of God's power to you. Это послание Божьей силы вам. Yeah, it's the message of God's power to be able to completely change any situation you will ever find yourself in. Это послание силы Божьей, которое может изменить любую ситуацию, которая может случиться в вашей жизни. Yeah. What is more serious or more unchangeable than death? Что может быть более серьезно или что может быть той проблемой, которую мы не можем каким-либо образом изменить? Это лишь смерть. Yeah. You know, there's the пословица, right? Where there's life, there's hope. Есть пословица, что где есть жизнь, там есть надежда. Yeah, as long as there's still life, well, we can hope that something will be better, something might change. И пока человек живет, пока есть жизнь, то у него есть надежда, то что что-то может улучшиться, что-то может измениться к лучшему. Yeah, but when they're dead, it's over. Но когда он мертв, то все, конец. That's the end of the story. Это конец истории. Unless God is involved. По крайней мере, если Бог не вмешается. Yeah. You know, where God is involved in this situation, even death is not a problem. Но там, где Бог работает, то даже смерть не является проблемой. You know, when Jesus was living on this earth and ministering in the land of Israel. Знаете, когда Иисус жил на этой земле и когда он служил в Израиле. You know, there were people who were trying to understand who he was, and they were saying, "Well, do a miracle for us. Show us who you are. Do some kind of miracle." То было много людей, которые пытаясь узнать, кто же он такой, говорили ему: "Ну, сотвори чудо, покажи нам знамение." You know, we saw it now as we were just reading the story of the cross. There were those at the very cross that were just saying, "Well, if he's the Son of God, come off the cross and we'll believe." И вот сейчас мы только читали в истории из Библии о том, что люди, проходя мимо креста, кричали ему: «Если ты Бог, то возьми, сойди с креста». You know how Jesus answered those people? И знаете, как Иисус ответил этим людям? Yeah, turn to John chapter 2, verse 18. Давайте откроем John, the Gospel of John. Евангелие от Иоанна. Mm-hmm. Chapter 2. Вторая глава. Mm-hmm. And verses 18 through 21. Стихи с 18 по 22. Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 18 по 22. Это 102 страничка. «На это иудеи сказали ему в ответ: „Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?“ Иисус сказал им в ответ: „Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его“. На это сказали иудеи: „Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его“? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Mm-hmm. What is the message of Christianity about? Какое же послание, которое несет христианство? В чем оно состоит? It's the message of new life. Это послание, это весть о новой жизни. Okay, it's not just about some new way of thinking or some kind of philosophy. Это не какая-либо новая философия или какое-то новое мышление, новый взгляд. It is the promise of God to give new life to those who believe in Him, who are ready to receive that life from Him. Но это обещание новой жизни от Бога всякому, кто поверит в Него и примет эту жизнь. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих, мы читаем. It says, if any man is in Christ, he's a new creation. Сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Old things are passed away and all things have become new. Древнее прошло, теперь все новое. That is a very powerful statement. Это утверждение, которое имеет силу, имеет вес. But yet the gospel speaks that truth. Но именно Евангелие говорит эту истину. The cross tells us the old things are passed away. Крест говорит о том, что прошлое, древнее прошло. Yeah. They were nailed with Jesus to the cross. Jesus took my sins upon himself. Jesus took my sinful life upon himself and died. И наши грехи, они прибиты там на кресте. Иисус взял на себя грехи мои и умер там на кресте. Yeah. How do I know that then I become a new creation? How do I know that all things can be new? Как я могу знать то, что я стал новым творением, то что все теперь новое в моей жизни? Well, the resurrection shows me that. Воскресение показывает мне и говорит мне об этом. Jesus died. Христос, Иисус умер. His physical body was destroyed by evil men. Его физическое тело было разрушено злыми людьми. Yeah, they drove nails into his hands, they beat him, they drove a spear into his side. Они забивали гвозди в его руки, они проткнули его ребра копьем. Yeah, blood poured out of his body. И кровь истекала из его тела. And physical life ended. И на этом его физическая жизнь закончилась. But that was not the end of the story. Но это не был конец истории. In 3 days, через 3 дня, he resurrected. Он воскрес. And he was resurrected by the power of God. И он был воскрешен благодаря силе Бога. Yeah, how do I know God can give me a new life? Как я могу знать то, что Бог даст мне такую жизнь? Yeah, well, he did it in the life of Jesus as an example of what he wants to do in our lives. Вот как я могу это увидеть. Он сотворил это в жизни Иисуса, и это пример для меня. Yeah. Точно так же это может произойти в моей жизни. Turn with me to Romans chapter 8, verse 11. Давайте откроем послание к Римлянам, 8 глава, 11 стих. Mm-hmm. 194 страничка. Послание к Римлянам, 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Here's the question. И здесь вопрос. Yeah. If the Spirit of God dwells inside you, если Дух Святой обитает в вас, well, then here's the reality. He who raised Christ from the dead will also give you new life. То тогда вот она реальность в вашей жизни. Тот, кто воскресил Христа своей силой, тот дал и вам новую жизнь. Yeah. See, it was the same Holy Spirit that raised Jesus Christ from the dead that God promises to fill your life with. Это тот же самый Дух Святой, который, благодаря силе которого Христос был воскрешен, тот же самый Дух Святой работает и в вашей жизни, дает вам новую жизнь. Yeah. This is a very important truth for those of you who are Christians to understand. Это очень важная истина для нас, христиан, чтобы понять ее. Yeah, because I believe many of us are ready to receive the truth of the cross. Потому что я верю в то, что многие из нас уже приняли и понимают истину креста. Yeah, and there are many of us who have already taken the step and said, "Yes, Lord, I want you to wash away my sins. I believe that you will do that." Здесь есть многие, которые уже сделали этот шаг, которые сказали: "Да, Господь, я верю тебе, и я принимаю твое прощение." Yeah, Lord, I have read about the cross. I've looked at the cross and I've seen the blood of Jesus Christ shed. I believe that blood paid for my sins. Да, Господь, я читал о Христе, я смотрел на крест, я видел эту кровь, которая проливалась там за мои грехи. Yeah, so I can believe that my sins are forgiven on the basis of the cross. Которые говорят: "Я могу поверить в то, что мои грехи прощены на основании креста." But are we ready to believe and have we fully received the reality that God has new life for us, resurrection life for us after the cross? Но готовы ли мы поверить, готовы ли мы принять то, что у Бога есть новая жизнь для нас после воскресения? Yeah. That today there is the power of God available to you today. Готовы ли мы принять то, что сегодня, прямо сейчас, есть сила Божья, которая доступна вам? Yeah, and the power that was available to raise Christ from the dead is available to you to live your life. И сила, которая дала возможность Христу воскреснуть, которая дала это воскресение, сейчас она доступна каждому из нас. Yeah, do we live in the reality of that truth? Живем ли мы в реальности этой истины? Turn with me to Ephesians chapter 2. Давайте откроем послание Ефесянам, вторую главу. I'm sorry, chapter 1. Первую главу, извините. Yeah. Here Paul is praying for the Ephesians. Страничка 234. И здесь мы читаем молитву Павла о Ефесянах. Okay. Verse 16. 16 стих. And this is his prayer for the Ephesians. Здесь мы читаем молитву Павла о Ефесянах. Let's read verses 17 through 21. Давайте прочитаем с 17 по 21 стих в первой главе. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем». Mm-hmm. In Paul, in chapter 18, he is praying that the Ephesians would understand something. В 18 стихе мы читаем то, что Павел молится, чтобы ефесяне поняли кое-что. He wants them to understand the hope of God's calling, the riches of his glory, of the inheritance in the saints. И то, о чем он молится о том, чтобы они познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для всех святых. And then verse 19. И затем 19 стих. And what is the exceeding greatness of his power to us who believe? Как безмерно величие его силы для нас, верующих в него. And do we understand the greatness of the power of God that is available to us today? Понимаем ли мы величие, могущество Бога, которое доступно нам сегодня? Или куда нам смотреть, чтобы получить такое понимание? Как нам получить, понять, что это такое? Verse 20, Paul tells us. 20 стих Павел говорит об этом. It's the power that he worked in Christ when he raised him from the dead. Павел говорит о том, что это сила, которая действовала во Христе, которая подняла его из мертвых. Yeah. What does that mean for us? А что же это значит для нас? Yeah. That means there is no limit on what God can do in your life. Это значит, что нет больше никаких ограничений на то, что Бог может совершить в вашей жизни. Yeah. If God can raise the dead, what problem do you have that is too big for Him to solve? Если Бог может воскресить мертвого человека, то разве может быть в вашей жизни проблема, которую Он не может решить? Okay, that is the reality that God is telling us about. Это реальность, о которой Бог нам говорит. Okay, that we might understand that that is the power that God has made available to us as His children. Эта реальность состоит в том, что мы должны понимать, что нам доступна эта сила, это могущество Божье, которое Он дает своим детям. Yeah. What does that mean for us? А что же это значит для нас? Well, when things go bad in our life. Когда все плохо в нашей жизни, what do we do? То что нам делать, куда бежать? Where do we look? Куда нам смотреть? Yeah. Turn with me to 2 Corinthians chapter 1. Давайте посмотрим второе послание Коринфянам, первая глава. And we'll see Paul's example. Мы посмотрим на пример Павла. 2 Corinthians chapter 1, verses 8 and 9. 219 страничка. Второе послание Коринфянам, первая глава, 8 и 9 стихи. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были без, чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Yeah, what did Paul do when he had a big problem? Что же делал Павел, когда у него были большие проблемы? Well, he put his trust in the God who raises the dead. Он доверился Богу, и все свое доверие он отдал ему, Богу, который воскрешает мертвых. Verse 10. 10 стих. He wasn't disappointed. И он не был разочарован. Let's read that. Давайте прочитаем. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». Yeah. How should we live then, this new life that we have in Christ? Как же тогда нам следует жить этой новой жизнью, которую мы имеем во Христе? Passively. В пассивности. Yeah, just kind of, you know, living and being tossed by the waves of life and they're just kind of beating on us, but we're saved and we're going to be in heaven someday, so we'll just kind of take everything this life gives us. Пытаясь жить такой жизнью, когда эти волны нашей жизни качают нас из стороны в сторону, мы всяким дуновением ветра таскаемся в одну, в другую сторону. Как же нам поступать? Well, you know, I guess it's the best this life will give me, and you know, someday I'll die and go be with Jesus, and it'll be okay. И мы говорим, ну хорошо, по крайней мере я спасен, Христос умер за меня, и со мной все будет в порядке. Or do we understand that the power that was available in the boat when Jesus spoke to the storm and said, you know, peace be still, that's available to us today. Понимаем ли мы то, что та сила, с которой Иисус, находясь там в лодке посреди шторма, сказал море успокоиться, и море стало спокойно. Понимаем ли мы, что эта сила, это могущество доступно и в нашей жизни сегодня? Yeah. Now, as His children, we have the right, the privilege to invite God into every situation of our life. И сейчас мы, как дети Божьи, имеем это право, имеем эту привилегию призывать Его силу в нашей жизни. Yeah, we can invite Him into the situation at our job. God, I need You on my job. Lord, I need to see Your power working in the circumstances of my job. Мы можем Его пригласить в какую-то ситуацию, которая происходит у нас прямо на работе. Мы можем сказать: Господь, приди сюда. Yeah, we can invite Him into the situation in our family. Мы можем призвать Его, когда какая-то ситуация или какая-то история случилась в нашей семье. Lord, we need the power of Your Holy Spirit working in our family. Господь, мы нуждаемся в силе Твоего Духа Святого, который будет работать в нашей семье. Lord, You see the things that are happening there. Господь, Ты видишь все, что происходит там. Lord, heal our family. Господь, исцели нашу семью. Unite us in Your love. Объедини нас в своей любви. Work by Your Holy Spirit to do the things that You want to do in this place. Работай своим Духом Святым и совершай то, что Ты хочешь сделать в этом месте. You know, and then keep praying, keep trusting, keep believing, you know, that God can do it. Затем продолжать верить, продолжать доверять Богу, продолжать молиться о том, что Бог совершит. You know, He can do it. И Он может это сделать. He promises to answer our prayers. Он обещал отвечать на наши молитвы. You know, and really the life of faith is a life that believes in God's ability to change situations, change people. И жизнь веры, она и состоит в том, чтобы верить, что Бог способен решать проблемы, что Бог способен приносить изменения в жизни людей. If you have trouble believing that, и если у вас не получается верить в это, yeah. Read about the resurrection. Turn your attention to the resurrection. То прочитайте о воскресении. Обратите ваше внимание на это событие. Yeah. If God can do that, если Бог мог совершить это, you know, then God can do what needs to happen in my situation. Тогда Бог может решить и мою проблему. You know, that is the message of the gospel. И именно в этом состоит послание Евангелия. Yeah, God has dealt with our past. He has brought to an end all the things that hindered our relationship with Him. И Бог разобрался, Бог справился с нашим прошлым. Он поставил конец всем тем грехам, которые тянули нас назад. And God has also dealt with our future. Но Бог в то же время и совершил свою работу и в нашем будущем. Yeah, by giving us a new life in Him and by filling us with His Holy Spirit. Тогда, когда Он дал нам новую жизнь в Нем, тогда, когда Он наполнил нас Духом Своим Святым. Yeah, that we might live our lives, not, you know, not in the weakness and confusion of our sins, but in the power of His Holy Spirit. С тем, чтобы мы жили не в слабости наших грехов, но в для того, чтобы мы жили новой жизнью, наполненной Духом Святым. Mm-hmm. Let's pray. Давайте помолимся. Ну, опять, Господь, мы благодарим Тебя за реальность, Господь, Твоей силы в нашей жизни. И, Господь, Ты знаешь, каждый человек, присутствующий в этот зале, Господь, Ты знаешь, что происходит в нашей жизни, о чем мы переживаем, какие у нас заботы, проблемы разные. И, Господь, мы хотим видеть Твоя работа в нашей жизни. И, Господь, мы просто стоим на эту истину, мы видим в Твое Слово, на Твое обещание, Господь, что Ты дал нам новую жизнь в Тебя. И основа этого жизни, Господь, это сила Твоего Духа Святого, который дает нам победа, Господь, который дает нам надежда и будущее в Тебя. И, Господь, мы просим, что сегодня утром мы возросли хоть немножко в понимание, Господь, Твоя сила, Твоя способность изменить обстоятельства в нашей жизни, Господь, изменить в сердцах людей, изменить наше размышление, Господь, что мы больше не жили в страхе, в переживании разных обстоятельств, Господь, но все доверяли, Господь, в Твоей руке, Господь, доверяли это все в Тебе, который нас так любишь и обещаешь, Господь, действовать в нашей жизни. И мы благодарим Тебя за доказательства Твое воскресение, Господь, доказательство Твоя способность делать, что для нас невозможно, Господь. И помоги нам возрастать в наша вера в Тебя и это упование, которое мы полагаем на Тебя, Господь. И это мы все просим. В имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.